Глава 5. Обед прошел мимо меня. Я ела, отвечала на вопросы и даже смеялась какой-то шутке. Но ничего конкретного не запечатлелось в моей памяти. Мысли крутились только вокруг слов «ведьмы и гадания». Что такого она увидела в том раскладе? Почему призывала меня рискнуть? Идти в город, чтобы встретить случайного мужчину и пройти с ним инициацию? Ну, бред же! Как такое вообще может кому-то прийти в голову? Ни одна приличная девушка о таком даже не подумает. Это же нужно незаметно покинуть дворец, найти трактир поприличнее, присмотреться к мужчинам, каким-то образом выбрать одного из них и соблазнить. От подобных мыслей меня бросало то в жар, то в холод. «Ваше высочество, вам нехорошо?» — спросила меня одна из фрейлин, когда во время обсуждения последних деталей предстоящего бала я в очередной раз начала обмахиваться веером, пытаясь сбить ударивший в лицо жар. «Нет-нет, все хорошо, просто здесь немного душно». «Принесите принцессе воды!» Тут же всполошились девушки. «И проветрите помещение». «Нет, никуда не пойду. Что это еще за блажь такая, искать мужчину на одну ночь? Это даже звучит дико, будто я не невинная принцесса какая-то. Нет, даже думать о таком не буду. А если нерешительность приведет к тому, что мой будущий муж обо всем узнает, возненавидит меня и короля, и, к примеру, поднимет бунт? Брат еще не назвал мне имя жениха, но я подозреваю, что это сын герцога Ван Орга. Политический такой союз для брата стал бы очень удачным. Герцог укрепил бы его позиции на троне и притушил пыл некоторых особенно ретивых группировок при дворе. Не удивлюсь, что они сейчас так сильно подняли голову именно благодаря Ван Оргу. Нужно же подтолкнуть короля к союзу с его сыном. Если это понимаю я, то прекрасно понимает и брат. И выбора у него особенно-то и нет. В соседних государствах нет подходящих мне по возрасту принцев. Да и невыгодно нам сейчас вводить политические расклады посторонних. И вот если герцог узнает, что я ведьма... Что он тогда решит делать, я не представляю. Вернее, представляю слишком хорошо, и все эти варианты мне не нравятся. Уж лучше пусть считают, что принцесса с кем-то тайно согрешила до свадьбы. Это простительно, если о подобном не шушукаются на каждом шагу. Чем узнают, что я ведьма? Но как подумаю о том, что нужно сделать, чтобы это стало возможным? Как же все сложно. Я наколола кусочек рыбы на вилку и с ненавистью на нее уставилась. «Ваше высочество, вам не нравится ужин? Заменить горячее?» С беспокойством поинтересовался лакей за моей спиной. Я посмотрела на него оценивающим взглядом. А ведь я в городе могу встретить вот такого вот лакея и... Ой, даже подумать об этом стыдно. Но вообще типаж мне нравится. Высокий, стройный, голубоглазый блондин и форменное трико ничего так обтягивает самое интересное. «Ой, а чего это оно становится еще интереснее?» «Ваше высочество?» — с беспокойством переспросил лакей и переступил с ноги на ногу. «Ничего не нужно», — одернула я себя и снова уставилась в тарелку, стараясь держать подступающую к щекам красноту. «До чего я докатилась? Какой ужас! О чем я только думаю? Нет, никуда сегодня не пойду!» «И вообще, никуда не пойду. Закроюсь у себя в комнате и скажу, что плохо себя чувствую. Судя по тому, сколько раз сегодня все вокруг справились о моем здоровье, это не вызовет ни у кого вопросов». От внимания в комнате я, конечно, спряталась, но где спрятаться от собственных мыслей, чувства безысходности и предчувствия надвигающейся беды? Эх, я застонала и плюхнулась спиной на кровать. Невидящим взглядом уставилась на балдахин. На душе скреблись не кошки, а самые настоящие тигры. «Я только прогуляюсь и осмотрюсь», — наконец решила. «Не буду никого искать, а просто...» Что просто? Я додумывать не стала. Принятое решение уже гнало меня вперед. Я поднялась, поправила платье и позвала верную служанку. «Дара!» И как только она появилась, спросила. «Ты говорила, что при необходимости сможешь вывести меня из замка незамеченной. Сегодня сможешь?» «Смогу. Но сегодня это даже проще. Подготовка к празднику всех отвлекает. Вернуться незаметно будет сложнее, но, кажется... Сегодня у калитки слуг дежурит мой знакомый стражник. Я договорюсь». «Хорошо, тогда неси платье служанки. То, которое ты подобрала мне из дворцовых запасников и которое я мерила ради шутки перед последним балом-маскарадом. Будем переодеваться». И я никому, даже себе, никогда бы не призналась, что мерила его с четким ощущением, что это платье мне в какой-то момент обязательно понадобится.